Андрей некоторое время стоял в нерешимости. Одернув прилипшую к телу гимнастерку, потрогал пальцем распухшее подглазье и бровь, затем взглянул на часы. До отхода поезда оставалось 5 минут. «Я не могу ждать!» — неожиданно для самого себя громко объявил Андрей. «Что?» — удивленно вскинул голову комендант и посмотрел на Андрея. «Что вам надо?» Выложив на стол намокшее удостоверение, Андрей торопливо и сбивчиво изложил суть дела, дважды упомянув фамилию Алехина. «Только 9-й?» — переспросил комендант. «Никитин!» — позвал он. Спавший на диване офицер и не шевельнулся. «Никитин!» — заорал комендант. «Вот черт! Да разбудите же его!» Старший лейтенант тяжело поднял голову и, протирая глаза и щурясь, сонно разглядывал Андрея. Он был низкорослый и молод, на вид лет 23, не более. «Никитин», — приказал комендант, — «возьмешь 2 патрулей? Проверите в Гродненском 9-й вагон. Там едет один тип, надо узнать, кто он. Понимаешь? Осторожненько. Вот лейтенант объяснит. Проверяйте с 2 концов весь вагон». Комендант посмотрел на часы. «Сейчас дадут отправление, спешите. В крайнем случае задержишь 5 минут, но не больше». «Вы откуда?» — выходя за Андреем из кабинета, громко зевая и подтягивая штаны, спросил Никитин. «Из контрразведки?» «Все у шпионов игра», — понимающе усмехнулся он, окидывая взглядом мокрое обмундирование юноши. «И какого шута вам не спится?» — с чувством подосадовал он. С 2 сержантами-патрулями они вышли из барака. Мимо, по 3-му от них пути, набирая скорость, катились вагоны пассажирского поезда. «Тю-тю, поехали!» — присвистнул Никитин, останавливаясь и указывая рукой, будто обрадованно сообщил. «Вот он, Гродненский!» «За мной!» — крикнул Андрей, подбегая к составу. Он на ходу вскочил на подножку, толчком распахнув дверь, поднялся в тамбур. Оттолкнув женщину в платке, которая с перепугу кинулась в вагон, он нащупал в темноте ручку стоп-крана и рванул ее к низу. Поезд резко затормозил. В вагоне что-то упало, послышались тревожные возгласы. Неистово закричал ребенок. Но Андрей ничего не слышал. Спрыгнув на землю, он бежал к 9-му вагону. Пока Никитин объяснялся с подоспевшим начальником поезда, Андрей заглянул в вагон. Железнодорожник сидел в том же купе. Теперь он был без плаща и без фуражки. Андрей решил на всякий случай не лезть ему на глаза и, договорившись с Никитином, начал проверку с другого конца вагона. Пассажиры в основном были гражданские. Все были разбужены резкой остановкой поезда и судачили по этому поводу, высказывали самые различные предположения. Сержант светил фонарем. Андрей машинально просматривал документы и также машинально задавал положенные в таких случаях стереотипные вопросы. Откуда едете, куда, кем выдан пропуск и так далее. Мысленно же он находился в другом конце вагона. Мандата на право проверки никто не требовал. Андрей проверял уже 3-е купе, когда поезд снова тронулся. «Лейтенант!» — крикнул Никитин. — «Сходим!» Андрей, поняв, что все уже сделано, поспешил вслед за патрулем покинуть вагон. «Пропуск, броня, все в порядке», — докладывал коменданту Никитин, когда Андрей вошел в кабинет. «Командирован со станции Котельнич, следует в Гродно к месту постоянной службы с женой и 2 детьми».